Глава четвертая. Среда. Он. Когда Франк Даннель среди дня приехал в Париж, шел дождь, мелкий, серебристый, кокетливый дождь, бывший очень к лицу городу. Франк перевел часы по парижскому времени. До заседания оставалось как раз 2 часа. Отель, в котором он всегда останавливался, находился за палатой депутатов на маленькой сонной Плас-де-ла-Бургунь. Франк не любил больших отелей близ Этуаль, всегда битком набитых американцами. Кроме того, однажды он прожил здесь больше года и с тех пор регулярно останавливался здесь. Он довольно хорошо, хотя и с признаком нью-орлеанского акцента, говорил по-французски и чувствовал себя в Париже совсем как дома. Мадам, владелица отеля, была очень обрадована его появлением в маленьком вестибюле. Отправившись на короткий срок в Берлин, он оставил часть своего багажа в Париже, и потому его приезд походил на возвращение домой. Конторщик протянул ему письма и телеграмму. Лифт ремонтировался, довольно обычное явление в отеле де Бургонь, и Франк пешком побежал по лестнице к себе в номер. Телеграмма была из Санта-Барбары. Пирсон, его управляющий, сообщал низшую цену, по которой калифорнийские апельсины могут быть отправлены во Францию. Франк нахмурился, глядя на телеграмму, и подсчитал в уме. Яблоки из Британской Колумбии вытеснили на рынке европейские яблоки. Он не видел никаких причин, по которым тоже не могло произойти и с апельсинами. Само собой, Франк был не очень высокого мнения о фруктах, которые он продавал. Он не считал их замечательными фруктами. Их единственным достоинством был их сок. Но они были вкусные и дешевы. А хорошо поставленная рекламная кампания может, в конце концов, заставить многих признать всю благотворность стакана апельсинового сока, выпитого перед завтраком. Распаковывая свой бритвенный прибор, Франк уже составлял текст объявления на целую страницу. Письмо от Пирль из Лондона. Там, по-видимому, все было в порядке. Кое-как нацарапанная открытка от Марион. Она ждала его телефонного звонка. Телеграмма от Пирль, тоже просившая его позвонить. «Пожалуйста, позвони в 7 часов вечера. Клеридж». Характерно для Пирль. Всегда ясна и точна. Калифорнийские апельсины все же не могли сравниться по цене с испанскими и сицилийскими. Кроме того, европейские апельсины были лучше по качеству. А затем нужно было принять во внимание ввоз из североафриканских колоний. Нужно было решить, что будет лучше, выпустить ли их на рынок в первый год с убытком или окончательно бросить всю затею. Франк не любил бросать что бы то ни было. Он предпочитал рисковать. Это гораздо больше волновало, напоминало гигантскую игру в покер. Все время, пока он брился и принимал ванну, он в уме производил расчеты и подсчеты. Франк обладал способностью оперировать в уме 6-значными числами, подсчитывая их быстро и безошибочно, хотя ему вовсе не давалась высшая математика. Апельсины, ящики, доллары, франки — ими он мог жонглировать и орудовать по желанию. Выйдя нагишом из ванной в спальню, он набросал ряд цифр на листке отельной почтовой бумаги с адресом отеля и не совсем удачным портретом его владелицы. Лакей Андре, принесший ему холодный завтрак, живо и горячо приветствовал его. Франк оделся и закусил, не присаживаясь, потом закурил сигаретку. Он прекрасно чувствовал себя. Берлинские разочарования были забыты. С Германией в настоящее время просто-напросто нельзя было вести никаких дел. Страна была слишком бедна. Франк надел пиджак, встряхнулся так, что он удобно улегся на плечах, и вызвал пасси. Взяв телефонную трубку, он услышал голос Марион. «Алло? Алло, Жужу?» Каким-то чудом француженки всегда находились под рукой именно тогда, когда они были вам нужны и делали как раз то, чего вы хотели от них. Франк улыбнулся в ответ на журчание речи, раздавшееся в трубке, но, разговаривая, не сводил глаз с ручных часов. «Я не могу позавтракать с тобой. У меня это паршивое совещание с Фарером», — сказал он. но как только оно кончится, и, пожалуйста, будь свободна вечером. — Паша приказывает, а Далиска повинуется, — ответила Марион из Пасси. Франк собрал свои заметки, спрыснул лавандовой водой носовой платок, быстро оглядел себя в зеркало и покинул отель. Дождь прошел, и водянистое солнце блестело на вымытых улицах. Париж был охвачен живой, хотя и несколько меланхоличной весной. Когда такси переехало через мост, проехав мимо толстых торговых цветочниц, Франк неожиданно вспомнил маленькую женщину из Берлина, Эвелину. По всей вероятности, причиной этого были ветки мимозы, связанные в большие пучки. Он вспомнил о том, что Эвелина любила мимозу. Он хотел послать ей мимозу на прощание и забыл. Скверно. У дома на улице Мейербер был довольно унылый вид. Это было уже четвертое деловое свидание Франка с французскими коммерсантами. Их мелочный подход к делу раздражал его. Он был слишком американцем, чтобы понять, как мог крупный синдикат ютиться в подобной трущобе. Черные вывески с золотыми буквами висели над входом. Лифта не было. Темная лестница была освещена газом. Деревянные ступеньки скрипели под ногами. Фаррер был маленьким человечком с маленькой бородкой. Он весь состоял из четырехугольников. Четырехугольными были его лоб, рыжеватая бородка, руки, грудь. Тонкая старомодная дамская часовая цепочка висела поперек его жилета. Когда он усиленно думал о чем-нибудь, он вынимал золотую зубочистку и ковырял ее у себя в ухе. Он был необычайно весел и любезен. Он обнял Франка, назвал его «Моншер» и «Монами», но он был в то же время черств и недоверчив. Дюбаро сидел за письменным столом и молчал. Перед ним стоял маленький ящичек, соединенный проволочками с его ушами. Он был глух. Франк должен был громким голосом выкрикивать свои предложения в ящичек, и это забавляло его. Оба пригласили также своего юриста, Фланшето, с узенькой красной ленточкой в петлице и манерами человека, который прекрасно знает, как играть порученную ему роль и умеет незаметно подчеркнуть самое главное. Разговор тянулся 2 часа и не привел ни к чему. Фаррер и Дюбаро прикрывались какими-то безымянными силами, которые они называли просто «наши друзья». По-видимому, «наши друзья» вовсе не нуждались в калифорнийских апельсинах и отклоняли всякие попытки вовлечь их в рискованные эксперименты. Фаррер и Дюбаро не могли на свою ответственность повести наших друзей по неисследованным путям. Франк засунул руки в карманы брюк и расхаживал по комнате, в то время как остальные глядели на него, как на какого-то диковинного зверя в зоологическом саду. Он изо всех сил старался увлечь их своими идеями. Но Франция, как ему указывали французы, не испытывала большой нужды в апельсинах. Никто не испытывает большой нужды в чем-либо. Нужно создать эту нужду. Я могу обещать вам, что через год парижанин почувствует, что он не сможет начать дня, не выпив за завтраком стакан апельсинового сока. Пел Франк Даннель. Его собеседники снисходительно улыбнулись. «Боюсь, что эти американские методы не будут иметь успеха во Франции», ответил Дюбаро после того, как в его ящичек прокричали хвалу рекламе. Франк оглянулся и почувствовал, что Дюбаро, пожалуй, прав. Стены были покрыты засаленными грязными зелеными обоями. На стенах не было ни единого намека на рекламу, не было даже хотя бы плаката с надписью «Ешьте больше фруктов и берегите свое здоровье», как это подобало бы кабинету синдиката фруктовщиков. Франк был почти готов послать к черту все свои замыслы. Париж очарователен, если вы путешествуете ради удовольствия, но очень скверно действует на настроение, если приходится в нем заниматься делами. Он взглянул на часы и решил прервать совещание и отправиться на свидание с Марион. Когда он поднялся на ноги, Франшито, заикаясь, высказал одно предложение. Франшито, собственно говоря, не то чтобы заикался, но с трудом произносил слова, начинавшиеся с букв «М» и «П». Своей ленточкой ордена почетного легиона он ни в коем случае не мог быть обязан своему красноречию. Он предложил отложить совещание до следующего дня. Они все рассмотрят, обсудят предложение с нашими друзьями. Может быть, можно будет говорить о пробной партии калифорнийских апельсинов, если только американская компания, председателем которой является Франк Даниэль, возьмет на себя уплату пошлины. Они расстались с друзьями. Все трое явно торопились. Было уже 4 часа, самое время для свидания с женщиной для француза, имеющего возможность позволить себе эту роскошь. Франк не успел очутиться на улице, как уже стряхнул с себя свое раздражение. Он обладал способностью концентрироваться на деле так долго, как только это было необходимо, и сразу же, по желанию, переставать думать о нем. Он старательно культивировал и развивал эту способность, одно из его качеств, за которое его любили женщины. На углу он взял такси. Женщина лет 40, стоявшая рядом с большим пакетом в руках, быстро села рядом с шофером. «Надеюсь, мсье не побеспокоит, если я возьму с собой мою тетю?» — спросил шофер с подкупающей улыбкой. Шофер был красивым парнем, и тетя, очевидно, была так крепко влюблена в него, что не могла отвести от него глаз. Франк был в восторге. Каждый раз, когда он бывал в Париже, его забавляла откровенность парижан. Женщины, не стесняясь, на виду у всех, кормили своих грудных детей. Мужчины после мимолетного извинения оставляли своих дам, дожидавшихся их на улице около уборной. И любовь на каждом углу, веселая, простодушная любовь, которую принимали как нечто естественное. Он остановил такси около цветочного магазина и купил для Марион фиалки. Она любила большие букеты бледных двойных пармских фиалок. Когда он платил за них, его взгляд упал на большую вазу, наполненную мимозами. Сперва у него было только такое чувство, как будто он забыл что-то милое и приятное. Бывает иногда, что мелодия или запах полны воспоминания, в то время как самое воспоминание еще расплывчато. Но в то время, как он, наморщив лоб, стоял и ждал сдачи, его вдруг осенило. Эвелина. Он быстро вынул записную книжку с адресами. Если только он случайно записал адрес Эвелины, у нее будет сколько угодно мимоз. Одну минуточку, обратился он к продавщице, смотревшей на него с выжидательной улыбкой. Он нашел адрес, но он записал только имя Эвелины, и потребовалось новые умственные усилия для того, чтобы он мог припомнить ее фамилию. Фамилия звучала очень иностранно и очень по-немецки. Когда он, наконец, восстановил полный адрес, Эвелина Дросте, Дюссельдорфер Штрассе 47, Вельмерсдорф, Берлин, он распорядился, чтобы через берлинский цветочный магазин ей был послан большой букет мимоз, и чтобы этот заказ был сделан по телефону. Заплатив по счету, он снова сел в такси в самом лучшем настроении. Судя по выражению лица тети, его короткое отсутствие пришлось ей как нельзя более кстати. Марион жила в красивом, сонном старом доме в Пасси, на Рю де ла Помп. Консьержка отдернула занавеску и небрежно спросила: «К мадам Гуэрман?» Франк кивнул. При помощи щедрых чаевых он почти приручил этого дракона, несмотря на то, что не был французом и не имел орденов. Флора, толстая старая прислуга, исполнявшая все обязанности в хозяйстве Марион, также встретила его неприязненно. В этом доме иностранцев не ставили ни во что. «Хелло, дорогая!» — окликнул Франк, входя в ужасную гостиную Марион, обставленную в стиле Людовика XV. «Здравствуй, милый, садись, как поживаешь, как доехал, как дела?» — одним духом высыпала Марион и приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать его. Это был церемонный поцелуй, напоминавший те поцелуи, которыми обмениваются монархи, посещая дружественную страну. «Новое платье?» — спросил Франк, удерживая Марион на длину вытянутой руки. «Что за мужчина? Ведь он замечает все решительно. А знаешь ты, что это такое? Пату. А сколько оно стоит? Угадай». «Нет, ты никогда не угадаешь. 500 франков. Я была там вчера в 9 часов утра. У них была распродажа. Стояла настоящая очередь, но я очутилась в самом начале. Понимаешь, я могу носить модели. Они сделаны для манекенши, всегда немного узковаты сзади. Но ты же знаешь, для меня это подходит. Ну так вот, что же еще? Я надеваю платье, оно сидит хорошо, все окей. Цена 900 франков, но я бессовестно торгуюсь, и Сюзанна помогает мне, и вот платье мое. Поди сюда, выпей коньяку. А как твои дела? Привез мне розового слона из Берлина». Франк опустился на маленькую кушетку и чувствовал себя не совсем удобно, пока Марион делала эти попытки развлечь его. Он выпил рюмку коньяку и покачал головой. Он обещал Марион розового слона, если ему удастся запродать в Берлине калифорнийские апельсины. «Нет, к сожалению, я не привез розового слона», — сказал он. Порывшись в портфеле среди захваченных на совещании бумаг, он вытащил подарок, который он привез ей. «У тебя хороший вкус», — сказала она, рассмотрев подарок. «Две застежки не очень ценные, но изящные, сделанные из полудрагоценного камня, окруженного мелким жемчугом». Она снова поцеловала его, и от этого поцелуя у Франка приятно дрогнули нервы. Вошла Флора с пармскими фиалками в вазе. Мебель задрожала, безделушки задребезжали. Флора бросила критический взгляд на драгоценности через плечо Марион и снова вышла из комнаты. «Ну, а как тебе понравились берлинские женщины?» — спросила Марион, садясь рядом с Франком и ласково гладя его кончиками пальцев за правым ухом. «Ужасные они? Они всегда ходят в галошах?» Франк недовольно крякнул. Он видел этот замечательный экземпляр германской женщины, чемпионку берлинского теннисного клуба. Видел загорелые руки и ноги Марианны и, наконец, легкую трогательную фигурку Эвелины, ее живое лицо, ее глаза, ее трепетный рот. «Право, не знаю. Я не смотрел на женщин», — ответил он. «О, поди!» — насмешливо и скептически воскликнул Марион. «Честное слово, я жил как монах». Марион взглянула на него и стала серьезнее. «Интересно», — медленно произнесла она. Франк налил себе еще коньяку. Внезапно Марион очутилась у него в руках, опираясь на его колено. Ее губы в легких дразнящих поцелуях скользили по его лицу. «Лев, которого не кормили целую неделю», — прошептала она, подчеркивая слова поцелуями. Он взял ее на колени и поцеловал долгим, ищущим поцелуем. «Ты думал обо мне в Берлине?» — шепнула она. «Нет», — ответил Франк. «Ты рад, что вернулся? Тебе не доставало меня?» «Нет, ни чуточки». Марион встала и потянулась. Она улыбнулась ему лукавой улыбкой и направилась к дверям. Когда она скрылась в дверях спальни, Франк поднялся, пригладил волосы, глубоко вздохнул и последовал за нею. Квартира мадам Гюерман состояла из 3 комнат. Рядом с гостиной, прекрасной по своим пропорциям комнаты в 3 окна, обставленной ужасной золоченой мебелью, обтянутой шелком цвета слегка подгнившей клубники, находилась маленькая темная столовая, по словам Марион, в нормандском стиле, и спальня с ее гордостью, настоящей староанглийской кроватью. Это была кровать с 4 высокими колонками, небольшим балдахином из критона и действительно замечательным матрасом. В Америке такую кровать можно было бы купить в любом мебельном магазине, но Франк с почтением узнал, что кровать была настоящей английской и являлась в Париже ценной редкостью. С годами он даже привязался к этой кровати, как привязываются к дачному месту, которое регулярно посещают. Связь Франка с Марион, в одно и то же время бывшие и мимолетной, и постоянной, длилась уже 5-й год. Он получил мадам Гюерман в наследство от парижского корреспондента американских газет и хранил ее как приятное дополнение к путешествиям. Франк Даннелл испытывал характерно американский ужас перед одиночеством. Когда он бывал в Париже, Марион ни на минуту не оставляла его одного. Она умела быть ему полезной и с радостью применяла свое умение на деле. У нее была хорошая внешность. Правда, по сравнению с американскими, она была чуть-чуть коротконога и широка в бедрах, но это только еще больше подчеркивало ее характерно французские черты. У нее были синие глаза, темные волосы и чудесная кожа. Марион легко относилась к любви. Эти маленькие страстные столкновения были неотделимой частью ее размеренной жизни, так же, как посещение парикмахера и массажистки и примерки у портнихи. В ней не было и доли той навязчивой назойливости, с которой липнут в Париже к иностранцам женщины, сделавшие это своей профессией. Она с удовольствием принимала подарки, но не гналась за деньгами. У нее было кое-что, что она называла своей рентой, ежемесячный чек, который регулярно присылал ей какой-то пожилой господин в благодарность за ее внимание, которым он пользовался когда-то. Марион гордилась тем, что она по-своему вознаграждала Франка за маленькие подарки, драгоценности, которые он оставлял на ночном столике в ее спальне. Она приглашала его к себе ужинать, держала для него хороший коньяк. Однажды даже удивила его, подарив ему серебряный карандаш с его монограммой. Она гордилась также своей опытностью в искусстве любви и предавалась ему с таким же честолюбием, как виртуоз, который дорожит аплодисментами слушателей. Все это было мило и очаровательно. Франк не мог понять, почему сегодня все это немного раздражало его. Когда он вошел в спальню, его покоробили приветливо спущенные оконные шторы и приготовленная уже кровать с откинутым одеялом. Ему не нравилась эта парижская манера посвящать послеобеденные часы любви. Неожиданно он почувствовал, что для него невыносимо, когда его называют «монптишу» после объятия. Тем не менее, он вынес все это терпеливо и добродушно. Он был одним из редких мужчин, обладающих врожденным инстинктивным умением обращаться с женщинами. Сами женщины так часто говорили ему об этом, что он начал тщеславиться этим и прилагать все усилия, чтобы оправдать похвалы. Пармские фиалки и полудрагоценные камни для Марион. Мимозы и нежные внимания по отношению к Эвелине. Эвелина. Как бледный призрак ее видения, затрепетав, промелькнула в спальне Марион, и Франк сразу же отогнал мысли о ней. Марион питала слабость к запаху сандалового дерева, который Франк никак не мог разделить с нею. Ее ванная комната была полна всевозможных таинственных предметов, точно склад бутафории в провинциальном театре. Франку снова показалось, что его волосы всклокочены. Он всегда испытывал это чувство, когда что-нибудь выходило не так, как следует, и не так, как он хотел. Он был рад, когда снова вернулся в гостиную, оставив Марион заниматься ее туалетом в спальне. У Марион был телефон, и она очень гордилась им. В Париже иметь телефон было далеко не рядовым явлением. Его поставил американский журналист для себя. «Ты не будешь иметь ничего против, если я позвоню жене?» — вежливо спросил Франк, и Марион не имела ничего против. Понадобилось некоторое время, чтобы добиться соединения с отелем Клерич и вызвать миссис Даннель. Но, наконец, Пирль подошла к телефону, и ее голос был слышен совершенно ясно. «Алло, дорогая!» «Алло, дорогой!» «Ты звонишь с опозданием, я уже в полной боевой раскраске. Обедаю с Сустерлендами перед тем, как отправиться в театр. Извини, у меня совещание. Есть что-нибудь новое?» «Да, очень важное. Я, наконец, нашла собаку, которую хотела иметь. Я вчера была в одном собачьем питомнике и теперь просто без ума от этого пса. Настоящий красавец, сын английского чемпиона. Я не дождусь, когда смогу показать его тебе. «Сколько?» — спросил Франк. Как все богатые люди, он был осторожен в денежных вопросах. «Просят 50 фунтов, но я уверен, что они еще уступят. Могу я купить его?» «Если ты настолько без ума от него...» Лондонский телефон откашлялся. «Но тогда ты должен перевести мне по телеграфу $500, — заявила она. «Ты разоришь меня», — ответил Франк. «Мы уже разорены. Я не продал еще ни одного апельсина, а ты...» Он явно только шутил. Он даже видел перед собой веселую усмешку на лице Пиры там, в Лондоне. Он добавил еще несколько указаний относительно их каюты багажа. Беренгария отплывала в субботу утром из Саутгемптона, и он должен был сесть на борт после обеда в Шербурге. Пирль была немножко недовольна тем, что ей вместе с собакой приходилось сесть на пароход без мужской помощи. Франк рассмеялся и отпустил по телефону несколько комплиментов, прежде чем повесить трубку. Пирль была одним из самых самостоятельных существ на всем свете. Немедленно после разговора телефонистка заявила, что он наговорил на 246 франков. Он вытащил 300 франков и подсунул под вазу с фиалками. Он еще говорил по телефону, когда Марион вышла из спальни и села рядом с ним. Ее дружеское тактичное поведение говорило ему о том, что она не имеет ничего против того, что у него есть жена. Она знала свет. Марион понимала английский язык, ее научил американский журналист. Еще одним из ее многочисленных хороших качеств было то, что она интересовалась делами. Если существует на свете кто-либо, кто знал бы о бирже больше, чем банкир, так это любовница банкира. Флора стопотом ввалилась в комнату, чтобы заявить, что на стол подано, и прежде чем убрали закуску, Франк уже погрузился в подробный рассказ о своих переговорах. «Какую комиссию я получу за хороший совет?» — спросила Марион. Обед был очень хорош, и она позаботилась о том, чтобы Франк положил себе достаточно омлета, гордости Флоры. 10% всей моей прибыли. Что тебе нужно? Так это подмазать франшето. Она сказала на парижском арго «купить» и сразу перевела. Как и сколько ему дать? Скажем, 10 000 франков. Но только ты не можешь просто положить ему их под салфетку, как какому-нибудь чиновнику. Пошли ему портсигар и положи деньги внутрь. Пригласи Феррера и его любовницу пообедать и пошли цветы его жене. Нет, лучше сделай наоборот. Теперь нужно обращаться с порядочными женщинами, как с кокотками. И с кокотками, как с порядочными женщинами. Тогда довольны и те, и другие. Ты должен...» Марион продолжала давать Франку прекрасные советы, которые может дать только женщина, у которой нет больше иллюзий. Фиалки стояли на столе, и в их аромате уже чувствовалось увядание. Вино было легко, хорошо и соответствующей температуры. Франку, привыкшему к коктейлям, от него немного захотелось спать. Марион была одета в форму парижанок, черное платье, отделанное чем-то белым у ворота, а после обеда она надела на голову задорный белый беретик. Наступило то, чего боялся Франк. Она натянула белые перчатки, и он должен был сопровождать ее в театр. Все время Франк Даннелл не мог понять, почему ему было так неловко и скучно. Во время обеда в такси, в театре, это ощущение началось в ее спальне, в то время, когда Марион пудрила свое очаровательное тело сандаловой пудрой. Все это казалось таким методичным, таким мещанским, таким обыденным, таким супружеским в худшем смысле этого слова. У Пир, его жены, было гораздо больше размаха, чем у этой маленькой парижаночки, которая жила за счет мужчин. Такси было сыро и затхло, и Марион бронилась с шофером, сделавшим большой крюк, потому что он думал, что может безопасно обжулить американца. Пьеса показалась Франку отвратительной. Старая-старая история, муж, жена и любовник. Он сидел на узком сиденье и проклинал все на свете. Он едва удерживался от того, чтобы не заснуть, и от всего сердца тосковал по своей кровати в отеле с ее комичными крохотными подушечками. После представления, когда они сидели в кафе «Рояль», где к ним присоединились многочисленные друзья Марион, мужчины и женщины, Франко совсем неожиданно охватила мысль об Эвелине. Мысль была так настойчива, что почти причиняла боль. За весь день он только дважды, и то совсем мельком, вспомнил о ней. Теперь вдруг она была тут. Он почти физически ощущал ее присутствие, ее лицо, ее руки, ее голос. Жаркая купальня и ее прерывистое дыхание. «Эвелина!» «Я позвоню ей по телефону», — подумал он и уже привстал с места. «Глупость! После полуночи я сошел с ума», — опомнился он и снова сел. Марион с удивлением наблюдала за ним. Он побледнел под своим калифорнийским загаром. Марион попрощалась с остальной компанией и посадила его в такси. Снова шел дождь. Мимо фонтана на площади Согласия, через Елисейские поля, мимо Триумфальной арки и могилы неизвестного солдата, такси немилосердно подскакивало, увозя Франка все дальше и дальше от его отеля. Франк не мог определить, чего ему хочется, но зато он знал, чего ему не хотелось. Он не хотел возвращаться обратно в квартиру Марион. Он уже достаточно для одного дня говорил по-французски. «Подождите меня», — приказал он шоферу, когда они остановились на Рю де ля Помп. «Нет, не ждите», — сказала Марион. Шофер, понимающе ухмыльнулся и отъехал. Он не имел ни малейшего желания становиться поперек дороги соотечественницы. Франк почувствовал, что кожа у него на голове стягивается от гнева. Марион вошла и подтолкнула его мимо дверей консьержки. На лестнице было темно. Марион вытащила маленький карманный фонарик и осветила ступеньки. «Я засну при одном виде кровати», — заявил Франк совершенно искренне. Ему до одури хотелось спать. «Хорошо, засыпай», — добродушно ответила Марион. В спальне Франк быстро налил себе стакан воды и выпил его. Эти парижане не знали, что в воду можно класть лед, вода была тепловатая и не помогала. Марион возилась в ванной комнате. Франк забрался в постель, закурил и начал припоминать цены на апельсины, чтобы не заснуть. «У тебя что-то на уме?» — спросила Марион, присоединившись к нему. «Нет, а что?» — бесцельно ответил он и посмотрел наверх, на кретоновый балдахин. На нем всегда виднелись три маленьких китайца, вытаскивавших из воды рыбу. «Я не хочу знать твоих секретов», — рассудительно сказала Марион. Она улеглась, сделала из своего плеча мягкую уютную подушку и уложила на него голову Франка. «Ну вот, не разговаривай, не шевелись, только засыпай», — шепнула она. Франк почувствовал благодарность и вздохнул. «Ты хорошая. Почему ты такая хорошая?» — пробормотал он. «Вы, мужчины, не понимаете простейших вещей», — ответила Марион в темноте. Франк уже наполовину заснул, но все же хотел быть вежливым. «Нет?» — невнятно спросил он. «Чего, например?» Марион чуть-чуть повременила с ответом. «Того, например, что я люблю тебя», — сказала она еще нежнее. Но Франк уже крепко спал и ничего больше не слышал. Марион лежала без движения, боясь разбудить его. Она чувствовала, как немеет ее рука, а потом и сама заснула. «Сегодня я не могу встретиться с тобой после обеда», — сказала Марион, когда они завтракали. «Почему?» — спросил Франк, сражаясь с горячим шоколадом. Когда ему с утра давали прежде всего шоколад с сухариками, он чувствовал себя комнатной собачкой. «Сегодня четверг», — просто ответила Марион. Вся в розовом крепдышине, она выглядела чистой и свежей, совсем как жена во втором акте супружеской комедии, которую они видели накануне вечером. Франк вспомнил, сделал глоток и обжег язык. Четверг был днем, который она посвящала своему старому другу. По-видимому, ее дружба со стариком давно уже перешла на платоническую почву, но он сохранил привычку встречаться с Марион раз в неделю и раз в месяц присылать ей чек. Франк холодно попрощался и покинул дом, чувствуя себя униженным. Он не имел ничего против того, чтобы женщин содержали. Он сам делал это 4 или 5 раз в своей жизни, но ему было противно быть любовником женщины, которую содержит другой. На минуту он пожалел о том, что не дарил Марион бриллиантов вместо полудрагоценных камней. Хотя, с другой стороны, Марион не стоила бриллиантов. Франк с облегчением вернулся в отель, чтобы побриться, взять свою почту и снова приняться за попытки наводнить европейский рынок калифорнийскими апельсинами. Он последовал совету Марион. Он сделал визит мсье Франшето, юристу синдиката французских фруктовщиков, и нашел тактичный способ презентовать ему не наличные деньги, а небольшую связку акций, которые должны были подняться в цене. Он позавтракал с глухим Дюбаро и пригласил на обед Фаррера и его жену. Он послал цветы мадам де Бленкур, даме, находившейся в интимных отношениях с Фаррером, с которой Франк познакомился 2 недели тому назад. «Мимозы?» — спросила его продавщица в цветочном магазине, в котором он был раньше. «Нет, не мимозы», — быстро ответил он. Только тогда ему сама собой пришла мысль об Эвелине. «Забавно», — подумал он. «Кажется, я влюблен». Между 2 и 4 он был занят с 3 французами. Он приступил прямо к делу, спустил цену на 2,5 цента и прокричал целую кучу соблазнительных обещаний в ящичек Дюбаро. У него была репутация прекрасного продавца, но он никогда еще не имел дела с такими ископаемыми, как это трио. Было уже около 4, когда, наконец, они стали склоняться к тому, чтобы взять пробную партию в 40 000 ящиков. Франк быстро прервал совещание, прежде чем они успели пожалеть о данном согласии. На следующее утро должен был быть подписан контракт и оговорен срок поставки. Был прохладный день, и Франк с удивлением заметил, что его рубашка намокла от пота и липнет к телу. Настолько серьезна была битва. 4 часа. Мелкий дождь, во время которого светит солнце. Люди стояли на набережной, и все глядели в одну и ту же сторону. Там была радуга. Франк стукнул в окошко такси. «На остров Сен-Луи», — сказал он. Дождь уже прошел, когда он вышел из такси и медленно пошел вдоль по набережной. Там стояло несколько удильщиков, и казалось, что они так и не уходили с набережной еще с тех пор, когда Франк был студентом. Мать послала его учиться в Париж. Она была светской женщиной, и французская кровь быстро переливалась в ее жилах. Она хотела, чтобы Франк говорил по-французски. И втайне желала, чтобы француженки взялись за его воспитание в любви, что и было сделано. Франк улыбнулся, вспомнив о матери, умной, красивой, аристократичной матери с ее тяжелыми, усталыми веками, которая так гордилась своим красивым сыном, что хотела дать ему первоклассное воспитание даже в этой области жизни. По-видимому, она была невысокого мнения об американском подходе к любви. Франк отогнал от себя эти неподобающие мысли о матери и взглянул на реку. Мимо проплыли 2 маленькие лодочки. Небольшие перламутровые облака спеша летели по небу, деревья на противоположном берегу были одеты скудной зеленью. В общем, весь вид производил слегка сентиментальное впечатление. Он вспомнил восхитительный роман с молодой художницей, который был у него в бытность студентом. Она писала невообразимые картины. Подсолнечники, декадентские подражания картинам Ван Гога и могла по получасу, не умолкая, смеяться над Франком. Внезапно он почувствовал себя постаревшим и лишним. До обеда абсолютно нечего было делать. Как все перегруженные работой люди, он не выносил одиночества и безделья. Он отошел от нагонявшей тоску реки, остановил проезжавшее такси и отправился в отель. Там он поболтал с мадам, у которой было лицо старого мудрого попугая и которая знала жизнь. Он поболтал с портье, он поговорил по телефону. Он оставил для себя столик в ресторане «Бык на крыше», заказал билеты на ревю, которая пользовалась в это время успехом, и глубоко вздохнул при мысли о предстоявшем ему вечере в компании Фаррера и его жены. Он отправился к себе в комнату, стараясь разогнать все возраставшее беспокойство. Он разделся и принял холодный душ. Сигаретка, кофе и коньяк. Он прилег на постель. Никакого толка. Его неудовлетворенность все усиливалась. Это началось в Берлине, в клубе, в вечер его отъезда, и с тех пор все время постепенно нарастало. Франк тщательно избегал называть любовью это чувство болезненного беспокойства. В его жизни было уже слишком много увлечений, чтобы он мог верить в любовь. Он закрыл глаза и тщетно попытался заснуть. Вместо этого он начал грезить. Он мечтал о многих очаровательных, восхитительных вещах, которые могли бы утешить его неудовлетворенность. Во всех этих грезах и мечтах участвовала Эвелина. Он не мог заснуть. Снова и снова его глаза открывались, и, затягиваясь сигареткой, он видел два высоких до пола окна с маленьким балкончиком перед ними. Аспидные крыши, голубей на водосточной трубе и слышал звуки автомобильных гудков внизу, на улице. Снова закрыв глаза, он вошел с Эвелиной в забавный дом на Рю-де-Севр, в котором жил, будучи студентом. Однако он, по-видимому, все же заснул, потому что, когда он проснулся, солнце уже скрылось, и у него горела голова. Некоторое время он лежал, почти не думая. Потом взял записную книжку, которую положил на ночной столик вместе с ключами и бумажником, и отыскал в ней номер телефона. Не вставая с постели, он взял трубку и попросил соединить себя с Берлином. «Олива, 03-784, фрау Эвелина Дросте, спешно». «Безумие», — подумал он. Но он был рад. Он лежал, ожидая, пока его соединят с Берлином, и вдруг заметил, что у него усиленно бьется сердце. Он улыбнулся, удивленный и немного растроганный самим собой. На этот раз соединение было добиться не так легко, как с Пирой в Лондоне. Но, наконец, после многочисленных звонков, взволнованной переклички между телефонными станциями Парижа и Берлина, после неразборчивого голоса служанки, оравшей что-то в телефон, неожиданно около него оказалась Эвелина. «Франк? Эвелина? Да. Вы одни? Нет. То есть да. Слушайте, дарлинг, вы должны приехать ко мне. Я окончательно осиротел без вас. Я думаю о вас все время. Я просто не могу вынести этого». Молчание. «Вы получили мои цветы?» «Да, спасибо». «Вы любите меня, Эвелина?» Молчание. «Да, Франк». «Тогда вы должны приехать сюда, немедленно. Мы совсем не видели друг друга в Берлине. Здесь будет так чудесно. Вы приедете?» «Но это невозможно. Это простейшая в мире вещь. В 10:45 вы садитесь на поезд в Шарлоттенбурге и приезжайте в Париж на следующее утро в 11:30. Я встречу вас на вокзале. Мы чудесно проведем время, а на другой день утром я посажу вас в аэроплан, и вы снова будете дома. Только приезжайте. Вы должны это устроить. Разве вы не чувствуете, что должны?» В телефоне послышались какие-то слова. «Если она скажет нет, вся моя поездка ничего не стоит», — подумал он. Он уже чувствовал тоскливое ощущение разочарования. «Если бы я понадобился вам, я отправился бы на край света!» — быстро крикнул он в телефонную трубку. Последовало молчание, продолжавшееся секунды две. «Вы кончили разговор?» — вмешалась телефонистка. «Хорошо. Я приеду», — услышал Франк. «Слушайте, Эвелина! Слушайте!» — в волнении закричал он. «Я буду на станции, но если случится так, что я пропущу вас, поезжайте прямо в отель «Бургон» на Плас де ла Бургон. Запомните, вы приедете, как моя жена. Вы слышите? Лучше запишите. До свидания». Снова раздался ее голос. Франк все еще продолжал кричать в телефонную трубку. «Берлин повесил трубку», — заявила телефонистка. Франк глубоко вздохнул. Он забарабанил всеми 10 пальцами по груди, в радости выпятив ее до предела. Все время насвистывая, он начал вдевать в рубашку жемчужные запонки. Теперь он чувствовал, что сможет навязать Фарреру столько партий апельсинов, сколько только пожелает. Эвелина приедет. Всегда можно добиться того, чего хочешь.